Точка фокуса. Брайан Трейси. Введение. Как-то на одной атомной электростанции столкнулись с серьезной проблемой, которая заключалась в необходимости выяснить и устранить причину снижения объема выработки электроэнергии и уменьшения производительности всего процесса. Как ни бились инженеры станции, они так и не смогли определить, в чем причина сбоев. Поэтому они пригласили одного из ведущих специалистов в области строительства атомных электростанций в надежде, что он сможет выявить истинную причину. Консультант прибыл, надел белый халат и приступил к работе, вооружившись планшетом. Следующие два дня он ходил по станции, изучая приборы и снимая показания в машинном зале, делал пометки и производил вычисления. В конце второго дня он залез на лестницу, достал из кармана черный маркер и на одном из приборов поставил огромный черный крест. «В нем вся проблема», — пояснил специалист. «Отремонтируйте или замените аппарат, присоединенный к этому измерительному прибору, и проблема будет решена». После этого он снял свой белый халат, сел в машину, отправился в аэропорт и улетел домой. Инженеры разобрали аппарат и обнаружили, что вне всяких сомнений именно из-за него происходили сбои. Аппарат вскоре отремонтировали, и станция вновь заработала на полную мощность. Неделю спустя директор станции получил от консультанта чек на 10 тысяч долларов за оказанные услуги. Директор был крайне удивлен размером суммы, невзирая на тот факт, что оборудование стоило несколько миллиардов долларов, а нарушения работы приносили колоссальные убытки. «В конце концов», — рассудил менеджер, — «консультант приехал, покрутился пару дней, поставил большой крест на приборе и уехал обратно. 10 тысяч долларов — сумма великоватая для подобной работы». Директор написал консультанту письмо следующего содержания. «Мы получили ваш чек. Не могли бы вы перечислить по пунктам, за что конкретно вы просите такую оплату? Такое впечатление, что вы всего лишь поставили крест на одном единственном приборе. 10 тысяч долларов – слишком высокая стоимость для такого объема работы». Несколько дней спустя директор получил новый чек. Там было написано: «Рисование креста на одном приборе – 1 доллар. Знание того, на каком именно приборе поставить крест – 9 999 долларов. Эта простая история иллюстрирует самый важный принцип жизненного успеха и счастья. Знание того, где поставить крест в любой из областей вашей жизни, есть определяющий фактор всех ваших успехов. Этот крест – ваша точка фокуса. Это то единственное, что вы можете сделать в любой момент в данной области, чтобы получить наилучший возможный результат. Ваша способность выбрать нужное место, время и сферу действий, чтобы поставить этот крестик, окажет на вашу жизнь гораздо более значительный эффект, чем любой другой фактор. Данная книга расскажет вам о практичном, действенном и проверенном способе, который вы можете применить в любой сфере жизни для более быстрого и легкого достижения высоких результатов. Как солнечные лучи, сфокусированные через увеличительное стекло, могут зажечь огонь, так и ваш ум и способности, сфокусированные и направленные на несколько ключевых видов деятельности, дадут вам возможность добиться большего, чем обычные люди, причем гораздо быстрее. Так же, как направленная мощь лазерного луча разрезает сталь, ваше умение выбрать самый главный элемент в любой ситуации позволит вам продемонстрировать небывалые высоты в любом деле. Эта книга отвечает на ключевые вопросы, которые вы, вероятно, задаете себе постоянно. Каким образом я могу контролировать свое время и свою жизнь? Возможно ли достичь максимального успеха в карьере, сохраняя равновесие в межличностных отношениях и личной жизни? Реально ли добиться всего этого, оставаясь счастливым и удовлетворенным? Мы живем, наверное, в самый благоприятный период человеческой истории. Никогда, похоже, для такого большого количества людей не существовало такого большого количества возможностей реализовывать все свои желания. Уровень достатка никогда не был выше, средняя продолжительность жизни никогда не была больше, выбор никогда не был шире, а ситуация в мире в контексте мира и процветания никогда не была более стабильной. Между тем, в последние несколько лет взрыв знаний и технологий, вкупе с увеличивающейся конкуренцией во всех областях деятельности, значительно ускорил перемены. С каждым днем вы загружаетесь работой все сильнее, а времени на ее выполнение остается все меньше и меньше. Ваши обязанности и обязательства растут, как снежный ком. Кажется, что в сутках слишком мало часов. Возможно, сейчас вы зарабатываете больше и выполняете свою работу лучше, чем когда бы то ни было. Но часто у вас возникает ощущение, что на вас обрушивается лавина требований как на работе, так и в личной жизни. Вы можете работать упорнее и упорнее, получая при этом все меньше и меньше удовольствия и удовлетворения от того, чем занимаетесь. В этой книге вы найдете ключ к решению подобных неизбежных проблем современной жизни. В основу моей книги положен более чем 25-летний личный опыт в бизнесе. Я соединил то, что получил на собственном опыте, с глубоким исследованием привычек и образа жизни людей, добившихся в личной и деловой жизни значительно больших успехов, чем обычные люди. Точка фокуса как раз и отвечает на вопрос, почему одни люди удачливее и эффективнее других. Она объясняет, почему и как одни люди добиваются лучших результатов в каждой важной для них сфере своей жизни, а также демонстрирует, каким образом вы сами сможете повысить эффективность работы, имея возможность больше времени уделять личным делам. Точка фокуса уникальна тем, что впервые соединяет самые оригинальные идеи и стратегии развития личности в простую доступную систему. Из этой книги вы узнаете, как организовать и упростить свою жизнь в 7 важнейших областях, необходимых для поддержания идеального баланса и гармонии разума. Вы научитесь ставить цели и составлять планы для всех областей, имеющих для вас значение, а также выделять главенствующие приоритеты среди многочисленных неотложных дел. Вы узнаете, как сосредотачивать внимание на единственном знании, которое вы можете выполнять в любой конкретный момент для достижения наивысших возможных результатов в данной области. Узнаете, где в вашей жизни необходимо поставить крестик. Центральное понятие данной книги – ясность. Далее вы узнаете, как выяснить, кто вы есть и чего вы действительно хотите. Вы откроете для себя, как можно достигнуть своих целей быстрее и проще, чем вы себе представляете. Узнаете, как использовать по максимуму ваши личностные возможности. Результаты, которые получают наши клиенты, применяя предложенные стратегии и к личной жизни, и к работе, поистине ошеломляют. Участники наших программ и просто те, кто воспользовался этими принципами, свидетельствуют о мгновенных переменах. Они удваивают свой доход, сокращают количество рабочих часов в неделю, обретают контроль над собственным временем и собственной жизнью, разительным образом улучшают отношения с окружающими. Все великие истины просты. Сила этой книги заключается в том, что она раскрывает перед вами вечные истины, которые на протяжении многих лет открывали для себя люди, достигшие вершин успеха и испытывающие удовлетворение от своей жизни. Вы начнете по-новому относиться не только к самому себе, но и к окружающему миру, и найдете ответ на вопрос «Чего я в действительности хочу от своей жизни?». На самом деле существуют лишь 4 вещи, благодаря которым вы в состоянии улучшить свою жизнь и работу. Первое. Вы можете делать больше определенных вещей. Вы можете делать больше из того, что имеет для вас большую ценность, приносит большую удовлетворенность и большее вознаграждение. Второе. Вы можете делать меньше определенных вещей. Вы сознательно приостанавливаете или снижаете активность в каком-либо виде деятельности, не являющемся таким же полезным, как иные ее виды, или мешающим вам добиться поставленных целей. Третье. Вы можете начать делать то, что до сегодняшнего дня вообще никогда не делали. Это означает принятие новых решений, приобретение новых умений, начинание новых проектов занятий, а также смену направленности вашей работы и личной жизни. Четвертое. Вы можете вообще прекратить делать определенные вещи. Вы можете остановиться, посмотреть на свою жизнь под новым углом зрения и решить полностью прекратить какую-либо деятельность, не соответствующую вашим новым запросам и желаниям. Далее я расскажу вам, как можно думать так же, как думают самые удачливые люди, и предпринимать те же действия, которые предпринимают они. Я покажу, как можно составить собственный план быстрого достижения результатов во всех областях вашей жизни, как за несколько лет получить больше, чем многие получают за всю жизнь. Не существует пределов тому, кем вы можете быть, что можете делать и что иметь, если вы применяете к своей жизни принцип фокусирования.